не то поощрительные, перемежающиеся дребезжащим смехом. Это были золотые денечки нашей легкой дружбы. Тогда он еще был похож на вербного херувима. Теперь перед нами стоял все тот же кудрявый, голубоглазый, знаменитый поэт, и на лице его лежала тень мрачного вдохновения. Мы обмыли новую поэму, то есть выпили водки и закусили копченой рыбой. Но расстаться на этом казалось невозможным. Королевич еще раз прочитал «Черного человека», и мы отправились все вместе по знакомым и незнакомым, где поэт снова и снова читал «Черного человека», пил не закусывая, наслаждаясь успехом, который имела его новая поэма. Успех был небывалый. Второе рождение поэта. Конечно, я не смог не потащить Королевича к Ключику, куда мы явились уже глубокой ночью. Ключик с женой жили в одной квартире вместе со старшим из будущих авторов «12 стульев», другом, не братом, и его женой, красавицей-художницей, родом из нашего города. Появление среди ночи знаменитого поэта произвело переполох. До сих пор, кажется, никто из моих друзей не видел живого Королевича. Дамы наскоро оделись, напудрились, взбили волосы. Ключик и друг натянули штаны. Все собрались в общей комнате, наиболее приличной в этой запущенной квартире, в одном из глухих переулков в районе Сретенских ворот. В пятый или шестой раз я слушал «Черного человека», с каждым разом он нравился мне все больше и больше. Уже совсем захмелевший Королевич читал свою поэму, еле держась на ногах, делая длинные паузы, испуганно озираясь, и выкрикивая излишне громко отдельные строчки, а другие еле слышным шепотом. Кончилось это внезапной дракой Королевича с его провинциальным поклонником, который опять появился и сопровождал Королевича повсюду, как верный пес. Их стали разнимать. Женщины схватились за виски. Королевич сломал этажерку, с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка. Его пытались успокоить, но он был уже невменяем. Его навязчивой идеей в такой стадии опьянения было стремление немедленно мчаться куда-то в ночь, к Зинке, и бить ей морду. Зинка была его первая любовь, его бывшая жена, родившая ему двух детей, и потом ушедший от него к знаменитому режиссеру. Королевич никогда не мог с этим смириться, хотя прошло уже порядочно времени. Я думаю, это и была та сердечная незаживающая рана, которая, по моему глубокому убеждению, как я уже говорил, лежала в основе творчества каждого таланта. У командора тоже. Мне говорили «Джек Лондон», деньги, любовь, страсть. А я знал, что ты Джоконда, которую надо украсть. И украли. У всех нас в душе была украденная Джоконда. Мы с трудом вывели Королевича из разгромленной квартиры на темный Сретенский бульвар с полуоблетевшими деревьями, уговаривая его успокоиться. Но он продолжал бушевать. Осипшим голосом он пытался кричать: «Этот подонок! Это ничтожество! Жалкий актеришка, паршивый треплев, трепло! Он вполз, как змея, в мою семью, изображал из себя нищего гения! Я его подлеца кормил, поил. Он как собака спал у нас под столом, как последний шелудивый пес. И увел от меня Зинку потихоньку, как вор, и забрал моих детей. Нет, к черту, Идем сейчас же все вместе бить ей морду!» Несмотря на все уговоры, он вдруг вырвался из наших рук, ринулся прочь и исчез в осенней тьме бульвара бить морду Зинке.